После пансиона Михаил Глинка не имел достаточно времени и сил, чтобы спокойно работать над развитием своего музыкального дарования. Поездки домой в деревню для лечения на Кавказ, служба в Министерстве путей сообщения и светские знакомства отвлекали его и не давали сосредоточиться на музыке. Тем не менее, Глинка продолжал пробовать себя в музыкальном творчестве, сочиняя камерные и оркестровые пьесы, романсы и вокальные ансамбли. Ему не хватало техники, и в 1821 году Глинка стал брать уроки у некоего Цамбони, но без особой пользы. Весною 1830 года сильно расстроенное здоровье заставило Михаила Ивановича выехать для лечения в Германию и Италию. Во время остановок в здешних городах он возобновлял опыты сочинения музыки и неудачные попытки брать уроки теории, например, у миланского теоретика Базили. Изредка удавалось завязать мимолетные музыкальные знакомства с Мендельсоном, Беллини, Доницетти. Вообще-то, пребывание в Италии не принесло Глинке особой пользы, но зато поставило ближе к вокальной музыке и научило искусству сочинять для голоса. Попытки написания произведений в итальянском вкусе скоро убедили Глинку в том, что он, по его собственному выражению, не может быть искренне итальянцем, и невольно подготовили поворот к национальной русской музыке. Решающее значение для дальнейшего музыкального развития Глинки имели его систематические, хотя и непродолжительные, занятия теорией композиции в 1833 году с немцем Деном на обратном пути в Россию через Берлин. Ден, по словам Глинки, привел в порядок не только его теоретические знания, но и идеи об искусстве вообще, дав ему впервые возможность работать не ощупью, а сознательно. В Берлине при помощи Мендельсона Глинка познакомился с его учителем-пианистом Бергером. По словам самого Глинки, здесь же у него начинают все более проясняться мысли о национальной музыке и постепенно складываются некоторые темы, вошедшие потом в оперу «Жизнь за царя». Из-за границы Глинка возвращается уже готовым мастером. Ни смерть отца и брата, ни амурные приключения, ни сватовство и женитьба, оказавшиеся неудачной, не помешали ему в короткое время создать эту великолепную оперу. «Жизнь за царя» впервые с громадным успехом была поставлена в 1836 году. После этого Глинка получил место капельмейстера придворной капеллы. Тогда же появилась и первая мысль об опере «Руслана Людмила», а в 1838 году были уже готовы такие ее капитальные номера, как «Персидский хор», «Марш Черномора» и «Баллада Фина». Послушайте, друзья, «Марш Черномора», а затем и «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила».